А чтобы нам не подняться чуток, чтоб нас никто типа не слышал, и где мы сможем немного типа спрятаться от солнца и вообще. Хорошо, услышал Ник собственный голос. И он с такой силой схватил Дилроя за левое предплечье, что некрупный дилер вскрикнул. Оба они поднялись на одну ступеньку. И Дилрой попытался вырваться. Две ступеньки. Три. Четыре. Ник почувствовал едкий запах. Дилрой обмочился. Этот маленький проныра вовсе не собирался быть рядом с Ником, когда начнется стрельба. Пять ступенек. Шесть. Восемь. «Нет!» — скрикнул Дилрой и попытался вырваться. Но безуспешно. Вокруг началось шевеление. Люди ныряли куда-то головой вниз. Поддавались то в сторону, то назад. Выныривали из палаток и исчезали в них. По курсфилду разнесся звук винтовочного выстрела. Очень похоже на тот, что получается при ударе биты по мячу во время хоумрана. Ник увидел фонтан крови, мозгов и взлетающиеся куски черепа. В трех рядах кверху от себя и в 15 футах справа. Именно там, по словам душевного папочки, и должен был засесть Аяк со своим пистолетом. «Это не значит, что тебя не поджидает трое других», — кричал Нику его разум. Он потащил обмочившегося, плохо стоящего на ногах Дилроя вверх, туда, где прежде были сидения, и где лежал убитый стрелок. Теперь люди вокруг них неслись, как сумасшедшие, сбивая лачуги друг друга, чтобы не попасть в расстрельную зону, окружавшую Ника. В кино всегда кто-нибудь присаживается на колени рядом с получившим пулю и прикладывает три пальца к его шее. Есть ли пульс? Нику никогда не приходилось делать этого. Имея некоторый опыт, ты и без того видишь, мертв человек или жив. Ну и, конечно, поставить диагноз оказывалось легче, как вот сейчас с плохим нигером Аяксом, если треть головы была снесена, а мозги размазаны по грязному бетону, словно большая порция овсяной каши. Ник искал пистолет и нашел его. Целевой пистолет с длинным стволом 22-го калибра. Не заморачиваясь насчет отпечатков пальцев, он поднял оружие, сунул узкий ствол глубоко в складки мягкой кожи над отвисшим подбородком Дилроя и потащил коротышку вниз. И ни разу не повернулся, чтобы посмотреть на распростертое обезображенное тело Аякса. Ник тащил Дилроя за собой по открытому полю. А люди по сторонам от них все разбегались к стенкам внешнего поля и скамейкам запасных у третьей или первой базы. В своем горячечном исходе они роняли палатки, разносили на куски лачуги. Ник теперь держал пистолет достаточно высоко, чтобы увидели все. Заметив малейшее движение в своей стороне, он нацеливал туда оружие. Таких движений было немного. Это напомнило Нику сцену, которая так всегда нравилась Вэллу. Дарри и ему самому. Моисей, Чарльтон Хестон, раздвигает воды Черного моря. Компьютерной графики с ее спецэффектами тогда еще не было, но все равно смотреть было кайф. «Ты сам-то не слишком закайфовал», — предостерегал Ника его полицейский мозг. «Очень возможно, что здесь есть и другие, которые желают тебя прикончить». Но ничего нельзя было поделать. Ник не имел права уводить Дилроя Нигера Брауна из Курсфилда. Для этого требовалось решение суда и два слушания в присутствии общественного защитника Дилроя. Месяца три только для того, чтобы получить отказ. А информация требовалась ему прямо сейчас. Примерно в том месте, где должно было начинаться центральное поле, Ник сделал наркодилеру подножку. Дилрой упал на колени. Ник приставил ствол пистолета к его лбу и увидел, как в остатках дилроевских волос копошатся вши. «Задавать вопросы дважды я не буду», — пролаял Ник. Нет, сэр, ой, ни за что, сэр», — дрожащим голосом проговорил Дилрой. «О чем спрашивал тебя Кейга Накамура, когда брал интервью 6 лет назад? И что ты ему сказал?» «Что?» — прокричал с колен Дилрой. «Кто? Когда?» «Ты слышал вопрос», — сказал Ник, вдавливая тонкий ствол поглубже в висок Дилроя, отчего кожа треснула. «А, тот епошка! Епошка с камерой и это, ну, типа сексуальная сучка, его помощница. Вы об этом долбанном епошке?» «Да, об этом долбанном епошке. Что вы хотите? То есть, я знаю, чего вы хотите». «Слушай, «О чем он тебя спрашивал?» — повторил Ник, еще сильнее вдавливая пистолет в висок Дилроя. Из ранки потекла кровь. «Что ты ему сказал?» «Этот долбанный Япошка хотел знать, где я достаю, ну, типа этот...» «Этот долбанный флешбэк, который я типа продаю», — проскулил Дилрой. «Ну и что ты ему сказал?» «Ну, я ему сказал правду. Какого хера типа врать?» Ствол пистолета врезался в висок еще глубже. «Либо ты мне расскажешь, либо сегодня вышивут мозги сразу двоим нигерам. Господом тебе клянусь, Дилрой!» «Да говорю я, нахер!» — завопил Дилрой, поднимая трясущиеся руки и держа их подальше от пистолета. «Только вопрос типа повтори!» «Где ты доставал флешбэк?» «Где я доставал хорошее торчево? Это ж хер знает когда было, 6 лет назад. Весь мой чудный комплект, включая флешбэк, от Дона Кожахмет Нухаева в его огромном имении в Санта-Фе. Он типа пахан братвы, этой долбанной русской наркомафии». «Черт», — подумал Ник. «Все дороги всегда ведут в Санта-Фе. Придется отправиться туда завтра, как планировал Сато». «Что ты еще сказал Кейга Накамуре во время интервью?» «Да то об этом долбанном флешбеке. И больше ни хера. Ну, ни кокс, ни героинового типа и не интересовали. Он хотел все знать про флеш. Как я его получаю от этого долбанного Дона Кош Ахмед Нухаева. Как мы провозим его назад через КПП, долбанный Реконкиста, ну и всякую прочую херню». «Что еще?» — спросил Ник, перемещая ствол пистолета и грозя размножить мягкие ткани глазницы Дилроя. Дилер завизжал. «Ничего больше! Япошка ничего больше не интересовала! Ой, осторожней! Посмотрите эти долбанные видео, если мне не верите!» «Почему ты ушел с вечеринки с Дэнни Озом в ту ночь, когда убили Кейка?» «Что? С кем?» «Ты меня прекрасно слышал». «А, это тот еврейчик, что ли, из Шести Флагов?» «Да». «А, это тот еврейчик, что ли, из Шести Флагов?» «Да». «А по-вашему как? Почему я с ним ушел? Кого-то типа укокошили на этой вечеринке. А что я должен был? Сидеть и ждать, что ли?» «Нужно было рвать когти. И этот, как там его, еврей-волшебник из страны Ос, или как там его, хер его знает. Он, в общем, хотел купить товар. Но мы отправились ко мне вверх по этому долбанному холму. Я же не с товаром пришел на вечеринку». «С каким товаром, Дилрой?» «Флэшбэком. Этот еврей ничего другого и не покупал». Ник вытащил телефон с фотографией Дара на экране. «Посмотри на это фото». «Хорошенькая беленькая сучка», — начал было Дилрой. Ник сунул ствол пистолета в висок с такой силой, что левый глаз дилера готов был вылезти из орбиты при малейшем движении руки. Дилрой вскрикнул. Ник немного ослабил давление. Ствол был влажен от крови, что сочилось из лопнувшей кожи на виске. «Какого хера? Вы хотите, чтобы я смотрел без глаз?» «Где ты ее видел и когда?» «Говори конкретно, или, клянусь Господом, лишишься не только глаза». Дилрой сделал успокоительный жест правой рукой и подался поближе к экрану. «Да нигде я не видел, нигде, не было». «Лучше смотри». «Да какого хера мне смотреть, я не знаю ее. Не видел никогда, не продавал, не встречался, не платил. Слышь, начальник». Ник убрал телефон. «Слышу». И он ударил коротышку пистолетом с такой силой, что тот рухнул на землю. Ник быстрым шагом направился к стене центрального поля. Он не хотел бежать и пытался сохранять остатки достоинства. Хотя затылок ждал пули, а плечи ссутулились, несмотря на все его старания держаться прямо. Кевлар отражал пули, но выстрел в затылок почти наверняка убил бы Ника, даже если бы кевларовая шлем-маска оказалась цела. «Директор Поланский будет недоволен нами», – прошептал Сато ему на ухо. «Но по счастливому совпадению в последние 2 минуты ваши камера и микрофон, похоже, выключились». «Хорошо», – сказал Ник, которому было все равно. «Скажите Поланский и Кампусу, чтобы они немедленно убрали оттуда дешевого папочку. Все видели, что он говорил со мною. А сразу после этого прикончили Аякса». До ограды центрального поля и двери оставалось меньше 50 футов. Сколько аутфилдеров неслись к этой облупившейся зеленой стене в погоне за летящим мячом. Сколько питчеров, выходя на замену, проходили через эту дверь и направлялись к возвышению с бьющимся сердцем и венами, полными адреналина, как сейчас Ник. Только тогда на вершине стены не проходила, как теперь, колючая проволока.